А ведь с Денискиной матерью тебе не придется изъясняться, сынок. Приставилась она, незадачливая. Горевала по Дениске, горевала и приставилась. «Когда же?» — нелепо спросил Андрей, чтобы хоть что-нибудь спросить. «Это еще за месяц до того, когда известие пришло, что Дениска погиб, стало быть». Она внезапно запнулась и негромко с отчаянием воскликнула. «А как же мой... мой-то Лука Андреевич?» Якушев потемнел лицом и опять прижал к себе зарыдавшую женщину. «Не надо, тетя Анастасия, не надо!» Попытался было успокоить ее Андрей, но женщина сразу посуровила и сжала искаженные горем губы. «А откуда ты взял, что я в обмороке падать буду?» Тихо, но неодобрительно спросила она. «Радость-то у народа какая! Чего же своими слезми ее омрачать? Тем более давно уже выплакала. Ох, и настрадался люд наш российский от супостата! Как же тут не возликовать? Погляди, Андрейка, делалось ли когда-нибудь такое в Новочеркасске?» Якушев поднял голову и впервые увидел, какое ясное и голубое в этот вечер небо. Где-то за Аксаем, над Займищем, подернутое малиновыми перистыми облаками, оно уже начинало темнеть, но от этого не растратило своей привлекательности. Густой теплый воздух лопался от непрекращавшейся орудийной пальбы. Пучки красных, зеленых и синих ракетных огней расплывались над крышами. Анастасия долго вслушивалась в густой колокольный звон, потом тихо сказала: «Дай-то Бог, чтобы и сынам, и внукам вашим теперь не воевать». Она думала, что говорит это одним Андрею Любаше, но ошиблась. Рядом ее слова услышали. Какой-то изрядно подвыпивший пшенично-белый детина по платью из мастеровых весело откликнулся: «Нет, мать, насчет этого не зарекайся. Не туда хватило. Пока живет в казаках силушка, войны завсегда будут. Да и супостаты еще не перевелись, какие на нашу Русь зенки пялят». Потом они все трое шли домой, спускаясь по горбатой, еще недомощенной улице. Любаша вела за повод коня, а Якушев и Анастасия шли в сторонке. Андрей попробовал было рассказать о том, как в лихой кавалерийской атаке почти разом погибли и Лука Андреевич, и Дениска Чеботарев, но женщина в черном решительно прервала его сбивчивую речь. «Погоди, Андрюша. Зараз не надо. Дома». Якушев сконфуженно умолк. В тишине слышалось, как конец его длинной шашки временами бьется об бугорки мостовой, а шпоры сухо чиркают об острые грани булыжника. Дома в просторной горнице Анастасия быстро зажгла с 10 свечей, и сразу стало светло и уютно. Окна горницы выходили на подворье, и виден был сквозь них потонувший во тьме сиротливый белый флигель, в котором раньше жила семья Чеботаревых. Под высоким потолком горницы бродил душноватый, но такой родной запах полыни, что Андрей невольно зажмурился от радости, что он дома. «Как же мне повезло», — подумал он про себя. «Живым вернулся из такого пекла. Эта судьба одному на троих выдала такое счастье. Дениска и Лука Андреевич за мое счастье смертью своей заплатили». Бледно-зеленые, еще не высохшие веточки дивной донской полыни лежали и на подоконниках, и на полу. На широком столе дымилась кутья, стояли острые закуски, горка пышек, хрустальный сосуд с водкой и медно-желтые кубки. Блики от свечей легли на стены. Андрей увидел большой портрет, под которым застенчиво горела лампадка, распространяя запах масла.